Эпилог. Берлин, октябрь 1914 года. В германском генштабе сначала отнеслись весьма скептически к информации о появлении пришельцев, больше уделяя внимание боевым действиям, но ажиотаж в мировой прессе все же заставил отнестись более внимательно к этой проблеме. А когда под Петроградом произошло чудо, настоящий приход пришельцев из другого мира, еще одна торжественная встреча главы Новороссийского экспедиционного корпуса и русского императора Николая II и подписание торговых договоров, германское командование и сам кайзер весьма озаботились этой проблемой. Даже самому недалекому крестьянину было понятно, что наступают новые времена, и появление неведомых пришельцев из другого мира, которых, как ни странно, русская православная церковь воспринимала весьма благожелательно, что говорил о многом, предвещает большие потрясения и изменения глобальной расстановки сил. По личному распоряжению кайзера, под Петроградом в толпе, наблюдающей за прибытием новороссов, было несколько личных агентов полковника Николая, которые вели тщательную фото- и киносъемку. Буквально через два дня материалы, вывезенные с большим риском специально посланным аэропланом с территории Польши, уже изучались офицерами германской разведки. Надежды не оправдались, и выводы были неутешительны. Это действительно было появление неизвестных вооруженных сил, имеющих одинаковую пятнистую форму, сложную, весьма продуманную и многофункциональную амуницию, вооруженной автоматическим оружием. Боевая техника не имела аналогов в мире и представляла большой интерес для технических специалистов. Все в один голос утверждали, что применение боевых бронированных машин на стороне русской армии могло сильно изменить положение на Восточном фронте. Кайзер, устало развалившись в кресле, рассматривал передаваемые ему полковником Вальтером Николаи фотографии бойцовой боевой техники пришельцев, сделанные германскими агентами при знаменитом появлении на поле, которое теперь называлось Новоросским. «Да, эта техника выглядит впечатляюще. Что нам теперь ждать от появления этих новороссов?» – мрачно спросил кайзер начальника военной разведки Германии. Стоящий по стойке смирно офицер открыл папку и стал комментировать. «Договора, подписанные между Новороссией и Российской империей, имеют только торговый характер, и генерал Аргулов, глава Новороссийского экспедиционного корпуса, однозначно указал, что не собирается вмешиваться в войну, которую он считает глупой и ненужной для России, тем самым открыто подвергнув критике сам факт участия Российской империи в Антанте. При этом, во время первого своего появления в Барановичах, Николай опустил взгляд и процитировал: «Лейтенант Артемьева Екатерина Анатольевна, руководитель Центра общественных связей Новороссийского экспедиционного корпуса, открыто и откровенно заявила, что просит ее оградить от общения с варварами из Англии, Франции и САСШ». Закрыв папку, полковник продолжил: «При этом нигде ни разу из уст пришельцев-новороссов не выказывалось никакого отрицательного отношения к Германии. Глава миссии генерал Аргулов и его люди однозначно дали понять, что считают Францию, Англию и САСШ главными врагами России и, соответственно, вмешиваться в войну на стороне Антанты не собираются». «Что нам это дает, господин полковник?» Кайзер пытливо смотрел на начальника военной разведки Германии. «Это говорит о том, что новороссы не совсем те, за кого себя выдают, но при этом они имеют четкие цели и задачи. Императорской семье была передана какая-то секретная информация, после чего Александра Федоровна, русская императрица, слегла от нервного потрясения, но после лечения препаратами пришельцев быстро встала на ноги и стала принимать активное участие в политической жизни, насколько это ей дозволено». «Насколько это ухудшит наше положение?» Николай в первый раз за все время доклада позволил себе улыбнуться. Я думаю, не сильно. Кайзер встрепенулся и уставился на полковника, а тот, твердо смотря в глаза, продолжил. Можно с большой вероятностью сказать, что у нас появился мощный и весьма необычный союзник, который тоже желает вывести Россию из войны. Правда, нам открыто дали понять, что любое финансирование революционных организаций будет жестко караться, и, как мне стало известно, в ближайшее время ожидается начало консультаций специалистов службы безопасности Новороссийского экспедиционного корпуса и жандармского управления Российской империи. Зачем им это нужно, Вальтер? Кайзер в первый раз назвал полковника по имени. Им нужны продукты и какие-то промышленные товары. В воюющей стране это трудно получить в больших объемах, а покупать у других они принципиально не хотят. Поэтому им нужна Россия со всем своим производством, не перегруженным военными заказами. Кайзер встал, подошел к окну и стал смотреть на улицу, но по привычке повернувшись так, чтоб собеседник не видел его усыхающую руку. «Что вы о них думаете, Вальтер?» Николай немного помолчал и, решившись, сказал. «Они русские, но на форме носят трезубцы, древний символ Рюриковичей, однозначно исповедуют традиционное православие. В техническом и военном плане более развитые. По нашим наблюдениям, каждый солдат новороссов оснащен маленьким, но весьма мощным радиопередатчиком, что позволяет их командирам эффективно управлять войсками, вплоть до отдельных солдат. Я не ошибусь, если скажу, что это армия будущего. Вот и представьте, русские воины пришли из будущего и под большим секретом что-то такое сообщили русскому императору и его жене, что те безропотно подписали торговые договора и простили генералу Аргулову выходку со всенародным комментарием об участии России в войне. Хм, а этот генерал не сдержан, прокомментировал слова начальника разведки Вильгельм II. Я бы так не стал говорить. До этого генерал Аргулов был сдержан, и ничего из стратегической информации о его мире, о государственном строе Новороссии, о вооруженных силах и об истории не просочилось. А тут такой демарш. Ваше мнение? Это подготовленный и искусно произведенный вброс информации в средства массовой информации. Я надеюсь, что это был сигнал для нас. Кайзер удивленно уставился на полковника. Вы так думаете? Да, ваше императорское величество. И чем больше думаю, тем больше убеждаюсь. Он сказал про войну. Он сказал про революцию кровавую смуту, то есть гражданскую войну. И я смелюсь предположить, что именно это в будущем ожидает Россию, и эти новороссы прибыли, чтобы изменить ход истории, а торговые договоры только прикрытие. Кайзер опустил голову, лихорадочно обдумывая и анализируя представленную ему информацию. А Николай продолжил. А ведь поставки продуктов начались. И пришельцы добросовестно уже оплатили первую партию. В срочном порядке им для посольства выделен дворец в окрестностях Петрограда, и ведутся переговоры о покупке нескольких участков земли на берегах Волги для постройки центров для сбора и обработки закупаемых товаров. Вы неплохо информированы, Вальтер. Это все печатается в русских газетах, которые соревнуются в том, кто больше узнает интересного о новороссах. «Что еще вы интересного узнали в газетах?» – иронично спросил Кайзер. «В Петрограде странным образом сошел с ума бывший председатель Третьей Государственной Думы Гучков, личный враг Александры Федоровны, за историю с поддельными письмами и якобы от нее к Распутину. Он заперт был в больнице после того, как выбросился из окна, но выжил и пытался голый нападать на прохожих. По последним данным, он тихо скончался от сердечного приступа. И чем вас это так заинтересовало? Как-то все странно в этом деле. Хотя доказательств нет, но ставлю 1000 марок и мой родовой замок, что это дело рук спецслужб Новороссов. Я однозначно уверен, что Гучков, как ярый ненавистник царя и весьма уважаемый и значимый политик, возможно, в будущем принимал какое-то участие в развале России и, скорее всего, уничтожении царской семьи. «Вам не кажется, Вальтер, что вы увлеклись?» – одернул начальника разведки Кайзер, который, получив много новой и важной информации, уже порядком устал и, если можно так сказать, присытился и хотел наедине ее обдумать. «Виноват, Ваше Императорское Величество. Это только мои соображения». «Я вас понял. Можете идти». Когда полковник Николай подошел к дверям, Кайзер негромко сказал: «Спасибо, полковник, за великолепную работу». Начальник военной разведки Германии резко остановился, кивнул головой и щелкнул каблуками сапог. «Рад стараться, Ваше Императорское Величество!» Дождавшись разрешающего кивка Кайзера, полковник вышел из кабинета осторожно, чтоб не хлопнуть, закрыл за собой дверь, оставив Кайзера Германии Вильгельма II наедине с фотографиями и другими материалами по пришельцам из другого мира.